Прошло два безоблачных года, и вот прокол. Антиквариат у Аллы похитили. Хитрый Медведев натравил ребят на идею понаблюдать за изворотливой тренершей. Путем слежки и подслушивания телефонных разговоров они узнали, что Соя Серко подговорила знакомых домушников, и они с ведома хозяйки унесли из квартиры всю коллекцию. За труды Алла им хорошо заплатила, а сама стала распродавать ценности. Выясненный факт настолько вывел из себя интеллигентных ребят, что они решили подключить к этой истории профессиональных следователей. «Ненависть — плохой советчик», — предупреждал их Медведев. «Выйдя на Аллу, следствие неминуемо приблизится и к ним. И их связи могут не сработать». Так оно и вышло. «А Ракитина из Унехторга вы знаете? Виктора Николаевича? А кто же его не знает? Я его как раз дней 10 назад в этом самом секретном цехе и видел». 26 ноября 1982 года. Меркулов спешил. Печатал на своей оптиме какой-то документ. Когда я вошел, он недовольно поморщился. Но не от того, что увидел меня. В соседнем кабинете на всю мощность был включен телевизор. Там резвились студенты-третьекурсники, прибывшие к нам на ознакомительную практику. Я перехватил взгляд Меркулова. У него даже не было времени, чтобы постучать в стенку, призвать разгильдяев к порядку. Пришлось вмешаться. Я сходил к Шпееру, соседу Важняку, прервал коллективный просмотр фильма «Убит при исполнении», отправил практикантов к Моисееву знакомиться с новейшими достижениями отечественной криминалистики. Когда вернулся, увидел, что Меркулов чем-то весьма доволен. Но расспрашивать его не стал. Захочет, сам расскажет. Стал знакомиться с новыми допросами свидетелей. Их привез из Мура дежурный мотоциклист. «Изучай», — хмыкнул Меркулов. «А я должен к Емельянову». Договорились на 10:30. Он протянул мне 4-й экземпляр только что отпечатанного документа. В это время на столе не зазвонил, а по комариному зажужжал телефон. Странно, подумал я, вчера, видимо, сменили аппарат. У нашего телефона звук был позадиристей, да? Да, Сергей Андреевич, уже иду. Меркулов приподнялся из-за стола. Но не из чувства подхалимажа, он собирал бумаги. Я бы не сказал, что он во всем следует самому раннему правилу человеческого поведения «возлюби ближнего, как самого себя». Но новейшая интерпретация этого правила «заслужи любовь ближнего» была ему не чужда. Меркулов пошел к Емельянову, а я углубился в чтение. Совершенно секретно. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Город Москва, 26 ноября 1982 года. Следователь по особо важным делам Московской городской прокуратуры, советник юстиции Меркулов КД, рассмотрев материалы дела, возбужденного по факту обнаружения трупов граждан Ракитина и Куприяновой, установил, являясь начальником отдела особых расследований при 3-м главном управлении Т научно-технических стратегических исследований КГБ СССР, и располагая значительными властными полномочиями, а также будучи распорядителем кредитов при покупке западной технологии и продаже стратегического сырья, Касарин ВВ систематически обогащался за счет советского государства, создавая денежные излишки как для себя, так и для других лиц, занимающих особо ответственное положение в коммунистической партии и в советском государстве. За период с 1975 по 1982 год Касарин обратил в свою пользу 6 миллионов рублей. Опасаясь разоблачений со стороны работников Внешторга, ГРУ, Генштаба СССР и КГБ СССР, он самостоятельно или с помощью своих подчиненных и агентов совершил ряд физических расправ убийств, в том числе Зотова, Леоновича, Мазера, Куприяновой и Ракитина. Как исполнителей преступного замысла он использовал своих агентов Владимира Казакова-Крамаренко и Виталия Шакуна находившихся от него в служебной и иной зависимости, которых он снабдил необходимой информацией, прикрытием и оружием.